Распахивается дверь, входит начальник стражи. «Пьетро! Письмо, Ваше Величество! Тень! Дай сюда!» Читает. «Я пришел, Христиан Теодор». «Где он?» «Пьетро! За дверью, Ваше Величество!» «Тень! Пусть войдет!» Начальник стражи уходит, появляется ученый, останавливается против трона. «Ну, как твои дела, Христиан Теодор?» Ученый. «Мои дела плохи, Теодор Христиан». Тень. «Чем же они плохи?» Ученый. «Я очутился вдруг в полном одиночестве». Тень. «А что же твои друзья?» Ученый. «Им наклеветали на меня». Тень. «А где же та девушка, которую ты любил?» Ученый. «Она теперь твоя невеста». Тень. «Кто же виноват во всем этом? Христиан Теодор». Ученый. «Ты в этом виноват, Теодор Христиан». Тень. «Вот это настоящий разговор человека с тенью». «Тайный советник!» Вбегает тайный советник. «Всех сюда! Поскорей!» Входит принцесса, садится с тенью. Придворные входят и становятся полукругом. Среди них доктор. «Садитесь, придворные! Не сядем!» «Тень, садитесь, придворные! Не смеем!» «Тень, садитесь, придворные!» «Ну, так уж и быть!» Усаживаются. «Тень, господа! Перед вами человек, которого я хочу осчастливить!» Всю жизнь он был неудачником. Наконец, на его счастье, я взошел на престол. Я назначаю его своей тенью. Поздравьте его, господа придворные. Придворные встают и кланяются. Я приравниваю его по рангу и почестям королевским секретарям. Мажордом громким шепотом. Приготовьте ему 6,5 булочек. Тень. Не смущайся, Христиан Теодор. Если вначале тебе будет трудновато, я дам тебе несколько хороших уроков, вроде тех, что ты получил за эти дни. И ты скоро превратишься в настоящую тень, Христиан Теодор. Займи свое место у наших ног, первый министр. Ваше Величество, его назначение еще не оформлено. Разрешите, я прикажу начальнику стражи увести его до завтра. Тень. Нет. Христиан Теодор, займи свое место у наших ног. Ученый. Да ни за что. Господа, слушайте так же серьезно, как я говорю. Вот настоящая тень. Моя тень. Тень захватила престол. Слышите, первый министр? Так я и знал. Государь. Тень спокойно. Первый министр. Тише. Говори, неудачник, я полюбуюсь на последнюю неудачу в твоей жизни.